Вот какова она благодарность за дневные и ночные бдения, за работу неусыпную. Собрался с духом и твердо ответил, решив заградить уста обидчику. Меры сии обыкновенные и невелики. Да и жалоб, как и неудовольствий, ни от кого ни разу еще не было. Что же касается до писания песенок и стишков, то я отроду стихотворцем не бывал и их не писывал. А если что в праздные минуты и пишу, так не пустое, а также что служит к пользе моих сограждан и всему Отечеству. И зато не нажил еще ни от кого нарекания, а известно о том всему государству. Отвернулся и молчал, хотя в сердце клокотала обида и негодование. Князь же и на другой мельнице стал придираться, дабы принудить мельников сделать меры меньше. «Экая комиссия!» — усмехнулся Болотов. «Вашему сиятельству это угодно, так и будет сделано. Дело сие не составляет важности». Князь пыхтя потребовал собрать всех старост в Богородицке. Вышел к ним и громко спросил, «Довольны вы управляющим? Не делает ли он обиды притеснений?» Старосты переглянулись, помолчали, а потом неторопливо заговорили один за другим. Обид и притеснений ни малейших не было. Ни нам, ни крестьянам худого не учинил. Князь опять дернулся, а управляющий, исполняя свои обязанности, предложил половить рыбку в церковной сажелке. Надо было видеть, как оживился новый его командир. А когда неводом вытащили такое количество карпов, что князь ахнул, показалось, что отношение его к Болотову начало меняться. Но спасибо не вырвалось из его уст, и Андрей Тимофеевич, закусив губы, досадуя на себя за то, что хотел доставить такому негодяю удовольствие, стал отвечать коротко, независимо, горделиво. Скакали на другой день на дрожках, и снова допрашивал князь всех встречных и поперечных, не разбоен ли управляющий, не делает ли он худо имению и обитателям деревень. Как не таращил сиятельные глаза, как не старался выводить мужиков из ума, все о Болотове отзывались с похвалою и почтением. Но князь не остановился, пошел осматривать садик и маленькую оранжерею, хлебный магазин, и опять наседал на мужиков. Не худо ли при этом управляющим? Мужики не поддавались указке. Но только какие-то обидишки и страсти высказывали на своего управителя из Бобриков Верещагина. Князь и тут разгневался на них. Андрею Тимофеевичу сразу стало ясно, откуда ветер веет. И что сей тайный прислужник Верещагин, может, на него и наговорил. Князь, не найдя ничего предосудительного, заторопился отъезжать, а по дороге заехал к хитрецу, льстецу, лукавцу и наушнику, известному Полунину. Тот раболепствовал перед сиятельной особой, как подлец сущий, и извивался ужом и жабою. Казалось ему, что чем ниже склонится, тем больше благосклонности завоюет, но известно, что тот, кто достоинство теряет, тот и себя теряет. Князь над ним шутил и издевался на все, что Полунин показывал, так расхваливал, бросая хитрые взгляды на Болотова. Тот виду не подавал, что ему обидно и сейчас. И тогда, когда князь не отметил великолепного сада, образцового порядка в имении, хороших дорог, крупных овощей в оранжереях Богородицка, решил, что будет плевать на сии глупые ухватки сумасброда. В Бобриках вышел встречать его встревоженный слухами о жалобах крестьян Верещагин с сестрами. Князь сразу преобразился. Заиграло в нем ретивое. Андрей Тимофеевич видел, как сцена переменилась, и, позабыв о всех волостных делах, князь заулыбался, посыпались шуточки и хвастанья, и вместо свирепого медведя порхал сущий ангел. И новая сцена. Примчался в охотничьей одежде в Бобрике Власов и, видать, до мелочей знал, как надо подъехать к князю, пригнал своры гонщих и борзых собак, показывал все это начальнику, прихваливал и внезапно предложил поехать с ним на охоту предполагая вслед за этим получить навсегда право скакать с охотой по волосным полям.